Прочитаем слово, которое записано в послании к Колоссянам, 4 глава. Я буду читать несколько стихов. 10 стих. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою». И еще текст Писания, который записан в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, с 12 стиха. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и посчитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Сегодня мы согласились с тем, чтобы в рассуждении с братьями согласились с тем, чтобы нам это время посвятить обзору историческому жизни и служения московской общины, как Господь благословлял и прославлял имя свое в то время. Весь ход служения будет вести брат Вениамин Михайлович, поэтому сейчас ему слово и дальше ведение. Братья и сестры, мы в прошлом году имели целую серию бесед о истории братства, о взаимоскрепляющих связях, раздавали диски, читали журналы. Но лучше всего посмотреть вживую, послушать тех, кто были участниками этой истории, хотя и голоса их на диске тоже приятно послушать. Я прочитаю текст Священного Писания из книги из Псалма 77-го. «Для чего нужна история?» 77-й Псалом, учение Асафа. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам и их роду упорному, мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Братья и сестры, в центре истории стоит Бог. Историю церкви создает Бог. И в центре истории или наших воспоминаний о истории сила Его, чудеса Его, правда Божья, все, что Господь сотворил. Только то, что, к чему имеет отношение Господь, друзья, только это мотивирует следующее поколение на поступки. И в истории важно только то, что мотивирует на поступки. И обратите внимание, чтобы знал род грядущий. Оказывается, в каждый род, а род сегодня принято считать 25 лет, должен делать свой выбор. Мы прожили уже два рода, 50 лет нашего пути. Сейчас время третьего рода. И каждое поколение должно делать свой осознанный, осмысленный выбор духовных позиций. И история воспоминания дел Божьих должно оказать существенную помощь. Помните три поколения: Давид, Соломон и Иеровоам. На третье поколение пришлось самые катастрофические последствия для народа израильского. Давид участвовал в войнах Господних, знал Бога. Соломон не участвовал в деле Господнем, но тоже знал Бога. А его внук Иеровоам не участвовал и не знал Бога. И разделение произошло на 260 лет до ассирийского плена, необратимые последствия. Или еще три поколения: Моисей, Иисус Навин. Моисей участвовал в деле Божьем и знал Бога. Иисус Навин участвовал и знал Бога. Вышел род иной, третье поколение, которое не знало Бога и не участвовало в делах Божьих. И начали делать зло, и Господь начал посещать ударами. То есть, третье поколение – это поколение, которое подвержено особым испытаниям, обольщениям и искушениям. Поэтому для нас очень ценно сегодня послушать тех, кто 50 лет тому назад посвятили свою жизнь Господу. В 63-м году началось, в первый был выпущен номер «Вестника спасения», и в этом году исполняется 50 лет первому независимому, бесцензурному изданию, которого не было ни у кого, кроме нашего братства. Его не было, бесцензурного издания, ни у одной конфессии. А Господь в нашем братстве подарил 218 номеров «Вестник спасения», который был потом переименован «Вестник истины». И те сестры, которые посвятили свою юность Богу в 20 лет, сегодня им 70. Вся жизнь прошла, посвященная этому служению. Я перед тем, как представлю слово Любовь Егоровне, которая стояла у истоков вот этого вестника истины, который вошел во все наши дома, Я бы хотел сказать только одну деталь. Вестник истины для нашего братства был как маяк, определяющий истину. В бушующем море он определял эту истину по всем направлениям, по вопросам легализации церкви, регистрации, страданий, выбора узкого пути, искушений современных, вот, которые за последние 20 лет свободы. И за эти 50 лет поменялось 10 правителей в нашей стране. А вестник истины, как маяк, который давал верные духовные ориентиры, он неизменно давал верный курс братства. И мы этому очень благодарны, что на страницах вестника истины публиковалась та истина, которая не могла быть опубликована ни в одном христианском журнале, ни в одной христианской газете, только на наших страницах, потому что за эту правду надо было платить и очень большую цену. Когда мне было лет 5, я начал с этого времени осознавать свои детские молитвы. Первые детские молитвы, я помню, мама нас, детей, учила в конце дня, когда мы молились перед сном, вкладывала в нашу молитву одну фразу. И о чем бы мы ни молились, но в конце нашей молитвы мы должны обязательно были сказать следующие слова. «Благослови дядю Гошу, дядю Гену, тетю Любу, тетю Свету. Аминь». И вы знаете, мне было 5 лет, и 15 лет, и 25 лет, и я рос этой молитвой. И только потом я узнал, что дядя Гоша – это Георгий Петрович Винц, дядя Гена – это Геннадий Константинович. А потом, когда мне было уже около 20 лет, я познакомился с тетей Любой, тетей Светой. И вы знаете, я всю жизнь, мне 47 лет, молюсь об этих людях. Эти люди – это часть моей жизни, всей моей сознательной жизни. Так научила нас мама молиться о тех тружениках, которые должны быть у нас в уважении. Мы должны формировать в церкви уважительное отношение к труженикам, которые посвятили всю свою жизнь делу Божьему. Предлагаем, друзья, чтобы наше участие сестер сегодня было построено как бы из двух основных направлений. Первое – это история Московской церкви. Московская церковь была вовлечена во все общебратские служения. Нелегальные совещания, нелегальные делегации, опыт хождение ходоков в Кремль с ходатайствами, контрабандным путем разгрузка литературы, фур и тому подобное. Все сферы служения в братстве, они были завязаны на Москве и на московских квартирах, и на людях, которые втайне совершали это служение. И мы многого не знаем. Мы вошли в большинстве своем уже во времена свободы в церковь. И для нас было бы прежде всего очень важно узнать вот это свидетельство о том, как Московская церковь, кого вы знаете, как участвовали в этом общебратском служении. И вторая тема – это история, самиздата Вестника Спасения и Вестника Истины. Так, вот примерно вот такие два направления. Ну, начните, наверное, с воспоминания Московской Церкви. Любовь Егоровна, пожалуйста.